И теперь они где-то вместе спорят, сражаются. Он держит ее где-нибудь под замком, но скоро она убежит от него и вернется ко мне. Не может она бросить меня вот так, без единого слова. Конечно, я ездил в Иллинг. Вернувшись в Лондон, я сперва заехал к себе, а вдруг там записка или письмо. Затем отправился в Иллинг. Я поставил машину прямо перед домом, подошел к дверям и позвонил. Никто не ответил. Я сел в машину и стал ждать. Прошел час. Я вышел и принялся ходить взад-вперед по тротуару напротив. Я заметил, что из окошка на лестничной площадке второго этажа за мной следит Рэйчел. Через несколько минут окно отворилось, она крикнула: «Ее здесь нет!» и захлопнула окно. Я уехал, поставил машину в гараж, где брал ее на прокат, и пошел домой. Отныне я решил, дозор нести надо у себя в квартире. Куда же еще деваться Джулиан, когда она убежит от отца? Отлучился я всего один раз на похороны Присциллы. Вернувшись с похорон, я лег в постель. Явился Фрэнсис. Он открыл дверь своим ключом. Попробовал заговорить со мной, сказал, что приготовит мне поесть, но я не обратил на него внимания. Пришел Роджер. Я велел Фрэнсису отдать ему те немногие вещи Присциллы, которые у меня остались. Роджер ушел. Я его не видел. Когда стемнело, в спальню на цыпочках прокрался Фрэнсис и поставил на каминную полку рядом с даром друга бронзовую женщину на буйволе. Я заплакал и велел Фрэнсису уйти, совсем уйти из дома. Но прошел час, а он все еще возился на кухне. Мир — это юдоль страданий. Пожалуй, в конечном счете это самое точное его определение. Человек — животное, постоянно страдающее от тревоги, боли и страха, жертва того, что буддисты зовут дукка, неослабной, неутолимой муки, испытываемой теми, кто жадно алчит призрачных благ. Однако в этой юдоле мук есть свои холмы и лощины. Все мы страдаем, но страдаем так чудовищно разнообразно. Кто знает, возможно, для просвещенного ума участь желчного миллионера кажется не легче участи голодного крестьянина. Быть может, миллионер даже в большей степени заслуживает искреннего участия, поскольку обманчивые утехи и скоротечные радости уводят его с истинного пути, а лишение крестьянина, хочешь не хочешь, учит его мудрости. Однако такое суждение пристало лишь просвещенным умам. Если же их произнесут уста простого смертного, его справедливо обвинят в легкомыслии. Мы с полным основанием считаем, что умирать от голода в нищете более тяжкий удел, чем зевать от скуки, утопая в роскоши. Если бы страдания людей были, попробуйте это себе представить, менее жестоки, если бы скука и мелкие житейские невзгоды были тягчайшим нашим испытанием, и если бы, это представить уже трудней, мы не скорбели при утратах и принимали смерть как сон, наша мораль была бы существенна или даже совершенно иной. Наш мир — юдоль ужаса, и это сознание не может не волновать каждого настоящего художника и мыслителя, омрачая его раздумья, разрушая здоровье, иногда просто сводя его с ума. Закрывать глаза на этот факт серьезный человек может лишь себе на погибель, и все великие люди, которые прикидываются, будто забыли об этом, только притворяются. Тавтология. Земля — планета, где царит мрак, где люди повсеместно и повседневно, словно так и надо, мрут, как мухи от болезней, голода и стихийных бедствий, где люди уничтожают друг друга таким чудовищным оружием –